а он, как думалось, через пару часов просто блеванет все, испортив деликатес. Бабуля и правда, круче всех. А то ты это, ложись спать, завтра припрут родственники с прицепами подхалимов. Держи себя и своих девочек на поводке. Кстати, вот документы, они теперь граждане магического королевства, тут и военное удостоверение элитного ефрейтора для каждой. Когда Виктор сгреб все пачки документов, Виктория достала полбутылки зелья и допила ключ. Наконец-то все стоит на местах, происхождение и начало всего этого мира. Кто бы знал, что ответ так близко. Третий глаз, говоришь, глаз Бога. В глазах Виктории горела точка света, это признак вхождения в четвертый ранг, божественная искра.